Глава третья. Мы остановились возле двухэтажного дома. Хотя нет, не дома. Скорее, это был добротный такой особняк, окруженный высоким толстым забором с гигантскими воротами, на которых красовались кованые вензеля. Здесь явно жили непростые люди. «Посиди тут», — бросил мне Рейджин, отстегнув ремень безопасности. «Нет, ну это совсем уже наглость. То есть мне сидеть в машине, пока он там намилуется со своей ненаглядной, потому что ему резко приспичило?» «Нет», — ответила и, заметив полное удивление взгляд детектива, пояснила. «Мне страшно». «Ну а что? Мне действительно было страшно. Я не привыкла сталкиваться со всякой нечистью красноглазой». «Хорошо», — скрипнув зубами, нехотя согласился ведьмак. Мы подошли к воротам. Рейджин нажал на фигурный звонок, и через мгновение створки автоматически открылись, гостеприимно приглашая нас внутрь. Высокий забор скрывал аккуратный ухоженный сад, оформленный в духе сказочной Алисы в стране чудес. А на украшенном колоннами крыльце нас встречала... Несомненно, это была ведьма. Есть такие женщины, по которым сразу видно... Непростая, необычная, наполненная внутренней силой и каким-то флером неотвратимого рока. У знакомой Рейджина были длинные густые медные волосы, огромные зеленые глаза и чистейшая белоснежно-мраморная кожа. Я бы смело назвала незнакомку потомков друидов или же загадочных ирландских колдунов. Она мгновенно просканировала нас с Рейджином и, вскинув брови, задала детективу молчаливый вопрос, который даже я без проблем смогла прочитать. «Кто я такая и какого лешего он притащил меня в ее дом?» «Пойдем, я все расскажу», — ответил ей ведьмак и, кивнув мне, добавил. «Не стой на пороге». «А как же представить нас друг другу?» — подумала я, и, встретив идентичный вопрос в глазах ведьмы, мысленно усмехнулась. Одно радовало. Ведьмак своими хамскими выходками бесил не только меня. Мы вошли в светлый холл особняка, где нас встретил лениво потягивающийся на широком основании дубовых перил кот. Огромный, пушистый, породы нибелунг, с ярко-желтыми глазами. «Бренус!» — шикнула на кота рыжеволосая ведьма. Тот без уточнений понял, чего от него добивалась хозяйка. Сверкнув глазами, он взмахнул шикарным хвостом и моментально испарился. Как бы я хотела составить ему компанию, но сама напросилась. Внутри особняка я как никогда чувствовала себя третьей лишней. Лучше бы в машине осталось, честное слово. Вот и кто меня за язык тянул? «Рэй, дорогой, может, наконец представишь нас?» — медово пропела ведьма. А я ясно прочла в ее взгляде предупреждение. «Мне? Но почему?» «А надо?» — ведьмак явно провоцировал. Захотелось стукнуть его чем-нибудь тяжелым, и не только мне. «Рэй!» — с нажимом повторила хозяйка дома. «Хватит шуток!» «Ладно, сдаюсь», — усмехнулся детектив. «Трис — это Анна, Анна — это Трис. Ну что, мы закончили с формальностями?» И почему руки зачесались еще сильнее? «Полагаю, Анна твой клиент», — проявила чудеса дедукции Трис. Я же решила играть роль бессловесной статуи. В Трисе чувствовалась недюжинная сила. А я уже была знакома с ведьмами, чтобы понимать, таких лучше лишний раз не цеплять. Себе дороже выйдет. В отличие от Рейджина, я не могла себя защитить от всякого рода вмешательств. «Именно, дорогая», — улыбнулся Рейджин. «Я думаю, что ты нам можешь помочь в нашем деле». «Любопытно, как?» — хмыкнула Трис. «Но ты продолжай. Чаю или кофе?» «Однозначно кофе», — не переставая широко улыбаться, ответил Рейджин, а я поняла, что за простыми фразами у этих двоих явно имелся скрытый подтекст. «А вы, Анна?» — ведьма пронзила меня острым взглядом, будто желая пришпилить на бумагу очередную бабочку. «Благодарю, я воздержусь», — ответила, стараясь казаться вежливой. С памятного вечера, когда узнала, что живу под одной крышей с ведьмами, от мачехи я узнала одну непреложную истину — никогда ничего не принимать от чужих ведьм, ни еды, ни воды, ни подарков. Трис равнодушно пожала плечами и, подмигнув Рейджину, сказала: «Идем, поможешь мне? Заодно расскажешь, что случилось, а Анна может пока отдохнуть в гостиной. Бренус проводит». Рейджин даже не оглянулся в мою сторону и послушно последовал за ведьмой, оставив меня в холле одну. Ну да, это же абсолютно нормально оставлять человека на пороге, пообещав, что его сопроводит в гостиную кот. Кстати, он же вроде исчез. «Мяу!» — требовательно позвали меня снизу. Вздрогнула и опустила взгляд. Шикарный образец кошачьей красоты недовольно ждал, пока я соизволю заметить его. «Ну, пошли!» — обреченно вздохнула, принимая как факт. У ведьмы-ведьмаков было особое чувство такта и вежливости. А точнее, его попросту не было. «Веди меня, Бренус!» Кот привел меня в просторную светлую гостиную. Все здесь было оформлено в нежно-персиковые и бежевые цвета, разбавленные сочной зеленью крупных растений в керамических горшках. Бренус дошел до широкого мягкого дивана и запрыгнул на него. Окинув меня лениво-равнодушным взглядом, кот по-хозяйски развалился, расставив лапы в стороны пузом кверху и закрыл глаза. Видимо, свою миссию он счел исполненной. Огляделась. Большой тонкий экран телевизора, встроенного в стену, завлекал своей чернотой. Но я никогда не любила хозяйничать в чужом доме, а уж в доме ведьмы так и подавно. Поэтому идею с просмотром телепрограмм отбросила в зародыше. Дальнейшее изучение помещения привело меня к небольшому шкафу с книжными полками, но, скользнув взглядом по корешкам книг, я решила и здесь воздержаться от чрезмерного любопытства и не лезть в неизвестное. Вряд ли здесь хранились опасные фолианты, но надписи на латыни и древних языках отпугивали меня, далекую от магии и колдовства. Сколько я так бесцельно бродила из угла в угол, сказать сложно, то ли вечность, то ли 5 минут. Но когда вдруг услышала заливистый хохот Трис, сердце неприятно ёкнуло. Я тут, понимаете ли, нервничаю, жду, когда мы сестру мою поедем спасать, а они там кофе гоняют, по 10-му кругу домилуются. Не стоило мне, конечно, идти на кухню, все же не моего ума дело, чем занимался детектив со своей сексапильной знакомой, но словно злая сила подгоняла меня к нужным дверям. К слову, кот, который делал вид, что все это время спал, бесшумно спрыгнул с дивана и последовал за мной, не произнеся ни единого мяу. Остановилась я лишь на пороге, услышав, как Рейджин соблазнительно низким голосом сказал: «Какая же ты хитрая, моя сладкая ведьмочка!» «Эй, да что там происходит-то?» Последний шаг сделан, последние сантиметры преодолены, и... Они стояли возле широкой столешницы прямо у огромного окна. Теплый солнечный свет картинно подсвечивал две фигуры, склонившиеся друг к другу так близко, что никаких сомнений не оставалось. Рейджин собирался поцеловать Трис. Нет, ну каков наглец! Прикрываясь делом, решил просто удовлетворить свои низменные потребности за мой счет. «Хм!» — вежливо прокашлялась я, привлекая к себе внимание парочки. Трис послала в мою сторону гневный взгляд, испепеляя меня на месте. К счастью, лишь в своих желаниях. Рейджин же, сморгнув пелену желания, недовольно нахмурился. «Анна?» «Мы еще не закончили», — ядовито сообщила мне Трис, даже не думая убирать холеные пальчики с плеч моего детектива. «Будь добра, вернись в гостиную». «Вот значит как». Я требовательно посмотрела на Рейджина в ожидании адекватных действий. «Мы вроде как на работе, а не отдыхать приехали». «Трис, не пугай девочку. Анна, будь добра, подожди еще несколько минут в гостиной. Нам с Трис нужно еще кое-что обсудить». «Девочку? Обсудить? Да знаю я, что он там обсуждать будет, языком своим длинным во рту гадкой ведьмы». Вздернув подбородок, я демонстративно развернулась и направилась по коридору в гостиную. Но, споткнувшись о кота, недовольно мяукнувшего свои кошачьи проклятия, остановилась. «Какая к чертям гостиная? Вернусь в машину?» Слушать воркование этой парочки не было ни малейшего желания. Накинув на плечи куртку, оставленную на вешалке, в углу холла, я открыла дверь и вышла на крыльцо. Свежий ветер, ударивший по щекам, несколько охладил гнев, но не потушил его полностью. Оглядевшись по сторонам, я направилась к черному автомобилю Рейджина, даже не задумавшись о том, что машина была все еще заперта, и мне придется куковать возле нее до самого возвращения детектива. А подумать об этом стоило хотя бы потому, что как только я вышла за ворота особняка и подошла к машине, за моей спиной мелькнула крупная тень. Какая же я дура! На эмоциях совершила безрассудную глупость, оставшись без защиты ведьмака. Кричать? А толку? Рейджин слишком занят своей ведьмой, чтобы услышать мой зов о помощи. Я развернулась спиной к машине и прижалась к закрытой дверце, надеясь хоть таким простым способом прикрыть тылы. Сердце громыхало где-то в районе горла, в ушах громко гудела кровь. Тень, которую я так и не смогла идентифицировать, скользила смазанным пятном вокруг меня, будто акула, почуявшая жертву. Но не приближалась. У меня даже голова закружилась от этих жутких хороводов. Резкий глухой бабах застал меня врасплох. Я дернулась, вжимаясь в металл, будто могла проскользнуть в салон, минуя дверь. А потом до меня дошло, что это был звук удара в машину. К счастью, со стороны багажника. Тень, видимо, разозлившись, ударила по автомобилю, выпуская пар. Ух, и если бы она с такой силой стукнула по месту, где стоял я, меня можно было бы соскребать с асфальта лопатой. Паника накрыла с головой. Зажмурившись, я закрыла уши и закричала, готовясь к неминуемой смерти. Страх, безотчетный, вырывающий сердце из груди, парализующий все конечности, заполнил меня до самой макушки. А потом вдруг что-то изменилось. Даже сквозь закрытые веки почувствовала вспышку света. Распахнув глаза, я тут же зажмурилась, ослепленная ярким бело-синим свечением. Вокруг творился неконтролируемый хаос. Какофония звуков оглушала, мешая разобраться, что же происходит и к чему мне стоит готовиться. Скорой смерти или же спасению? Закончилось все так же резко, как и началось. Свет погас, ураган стих, и машина, с которой я уже почти срослась, перестала ходить ходуном. Меня схватили за плечи и дернули на себя, впечатывая в мужскую грудь. Рейджин, как я поняла, слегка оглушенным мозгом. «Ты как?» — короткий вопрос, в котором послышалась искренняя забота. «Вроде жива», — без шуток ответила, все еще пребывая в шоковом состоянии. «Трис!» — обернувшись, позвал Рейджин, и ведьма без пояснений поняла детектива. Кивнув ему, она стряхнула с рук опадающие микрочастицы света и, расправив плечи, направилась к особняку. «Идем», — подтолкнув меня в спину, сказал Рейджин. «Сейчас тебе дадут успокоительного, а после ты расскажешь, как умудрилась, оставшись всего на минуту без моего контроля, привлечь Волгру». «Кого-кого?» — дрожащим голосом переспросила я. «Волгру», — хмыкнул Рейджин. «Это такие хищники демонической природы, способные проникать в материальный мир в виде теневой оболочки. Крылатые ящероподобные существа, питающиеся страхом человека. Волгры очень опасны. Они способны высосать из человека всю жизненную силу через страх и, собственно, этим и убить. Если бы мы с Трис не услышали твой крик и не примчались на выручку, Волгре хватило бы меньше 5 минут, чтобы полностью уничтожить тебя, Анна». От слов детектива меня бросило в колючий холод. «Как так? Всего минуту назад я могла умереть, так и не найдя сестру, не справившись с той ответственностью, которую возложили на мои плечи родители?» «Трис!» — крикнул Рейджин с беспокойством, заглядывая в мое лицо. «Коньяку еще плесни в свой отвар, что-то ей совсем дурно». Оказавшись снова в злополучном холле, я вспомнила о причине, заставившей меня забыться и выбежать на улицу. И почувствовала, как к щекам прилила кровь. Что это вообще было? Какое мне дело до личной жизни детектива? Почему меня так возмутило желание мужчины уединиться со своей пассией? Нет, время он выбрал, конечно, не самое удачное, но какое я имела право так остро реагировать? Ведь он не был моим мужем, даже просто парнем не был. Подумая, что от одного взгляда этого гада каждый раз что-то ёкало под ребрами, так это от злости и раздражения. И так я на себя разозлилась, что даже почувствовала, как с гневом сама жизнь потихоньку вернулась в мое тело. Слабость отступила, а руки перестали мелко дрожать. «О, смотри-ка, коньяк творит чудеса!» — воскликнул Рейджин, встречая с улыбкой Трис, в руках которой была чашка с отваром и стопка с коричневой жижей. Детектив взял стопку из рук ведьмы и опрокинул ее в себя. «Анне уже не нужно. Чудодейственная сила грузинского коньяка в деле». «Тебе за руль садиться, Рэй», — покачала головой ведьма. «Вот и что мне делать с тобой?» «Занять место водителя, пока я хорошенько высплюсь, дорогая», — подсказал детектив. Однако между этими двумя так полыхало, что мне было неловко находиться рядом. Будто в чужой спальне оказалась, а нечинно стояла в холле дома, попивая ведьминский отвар. Уж не знаю, что там в кружке намешало мне Трис, но всю злость, негодование, тревогу и волнение как рукой сняло. Я даже понимала, что стала слишком уж равнодушно спокойной, но меня и это не заботило. Моей нервной системе требовалась эта передышка, чтобы я не превратилась в законченную истеричку. Я наблюдала за детективом и ведьмой, будто смотрела сериал. С одной стороны, было приятно видеть, как острые шпильки Трис пробивают броню, казавшегося мне бесчувственным и невозмутимым Рейджена. Но с другой, где-то в глубине души я завидовала опыту и умению дать отпор этой, несомненно, мудрой женщине. Как бы я к ней ни относилась, не могла не признать очевидного. Мне у нее учиться и учиться тому, как вести себя с мужчинами, особенно такими, как Рейджен. «Хорошо», — поставила точку в их затянувшемся споре Трис. «Я поеду с вами, но лишь до Страйтон-Холла. Считай, тебе повезло, потому что мне как раз нужно навестить одного знакомого, и нам по пути». «Что за знакомый?» — тут же напрягся Рейджен. «Неужели ревность взыграла? Не будь я сейчас под травками, точно почувствовала бы странное раздражение, но отвар ведьмы оберегал от ненужных и несвоевременных волнений». «Следи за собой, дорогой!» — шлепнув ладонью по плечу детектива, засмеялась ведьма. «А я, женщина свободная, отчитываться ни перед кем не обязана». И что-то в ее браваде показалось мне неискренним, будто за показной веселостью скрывалась старая незаживающая драма. А что, если Трис хотела замуж за Рейджена, но тот по очевидной причине своей хамской натуры и пренебрежительного отношения к женскому полу в свое время просто продинамил ведьму? Вполне укладывалось в общую картину, что я видела перед собой. Хмыкнув, мысленно похвалила себя. Тесное общение с детективом привило тягу ко всякого рода расследованиям. «Ага, да», — кивнул Рейджен, просто для того, чтобы последнее слово осталось за ним. Я не сдержала смешок, и острый, как лезвие кинжала, взгляд детектива переметнулся на меня. «Ух, какой страшный!» «Поехали», — буркнул ведьмак. Обойдя машину, он ненадолго остановился возле помятого нечистью багажника, недовольно подцокал, потер темный металл и, вздохнув, открыл заднюю дверцу. «Ты ведешь. Мне нужно подремать». Я обернулась на невозмутимо стоящую возле ворот Трис, та, послав детективу снисходительную улыбку, ответила. «Вот смотрю я на тебя и понимаю, вокруг может твориться полнейший хаос и апокалипсис, но всегда остается что-то неизменное. Ты! Ты такой же, каким был в университете, Рэй. Совсем не меняешься». «Постоянство — признак мастерства», — парировал Рейджен, устраиваясь на заднем сиденье и широко зевая. Трис лишь улыбнулась и покачала головой, а после, взглянув на меня, протянула руку за пустой чашкой. «Советую сходить в туалет. Я буду мчать без остановок». «Такие разные, но все же так похожи», — подумала я, сравнивая этих двоих. Судя по ремарке ведьмы, она и Рейджен были знакомы со скамьи университета. Что ж, это многое объясняло в их странных отношениях и той близости, которая ощущалась даже невербально. Возможно, их роман пришелся на период студенчества, а сейчас перерос в дружеские перепалки с редкими барахтаниями в постели. Кто знает. Но одно я чувствовала точно. Самим сердцем ощущала. Трис все еще неравнодушна к Рейджену, а вот о детективе я подобного сказать не могла. Трис не обманула. Автомобиль Рейджена под ее рукой летел, словно сапсан за своей добычей, со свистом растекая воздух. Я вжалась в сиденье и молилась всем богам, чтобы мы добрались до нашей остановки целыми и невредимыми. А вот детектива, похоже, совсем не волновал самоубийственный настрой его бывшей однокурсницы. Рейджен беззастенчиво дрых, похрапывая и причмокивая во сне, как довольный кот. Неужели с одной ступки коньяка так приложила, или же ведьма постаралась и здесь? Я посмотрела на Трис изучающим взглядом. Точеный профиль, тонкая шея, аристократические покатые плечи, изящные ключицы. Она словно сошла с полотен старинных художников, красивая, благородная. Красота вне времени и эпохи. «Вы его усыпили?» Когда машина выехала напрямую, словно стрела, линию шоссе спросила я. «Немного», — к моему удивлению не стала отнекиваться ведьма. «Ему нужно отдохнуть, а нам поболтать о своих женских секретиках». От признания Трис стало немного жутко, но я смело кивнула. Если уж ведьма захотела о чем-то поговорить, избежать разговора не сможет даже покойник. «И о чем же вы хотели поговорить?» — спросила я, теребя пальцы, в безуспешной попытке скрыть нервное напряжение. «Что между тобой и Рэем?» — спросила ведьма без обиняков. Я даже растерялась от этой прямолинейности. «В смысле?» — переспросила. «Я наняла его для поиска сестры. Он мне помогает найти Диану». «Не считай себя умнее меня, девочка. Я не слепая, прекрасно вижу взгляды, которые вы бросаете друг на друга», — хмыкнула Трис, нажимая на педаль газа еще сильнее, разгоняя автомобиль до скорости истребителя. Ощутила, как меня буквально вжало в спинку сиденья. Тут и без слов было понятно, что ведьма мне угрожала, пытаясь запугать, но зачем? «Я действительно не понимаю», — смело посмотрела на Трис, чтобы та увидела искренность в моих глазах. «Нас с детективом связывают исключительно деловые отношения. С чего вы вообще взяли, что я могу быть ему интересна в каком-то ином ключе?» Спросила, а у самой сердце ёкнуло в ожидании ответа ведьмы. «Неужели я могла заинтересовать Рейджина?» «Да нет, бред какой-то». Он вечно издевался надо мной, подтрунивал, сарказмировал без меры и всячески задевал. «Разве ведут себя так с девушкой, которой появилось влечение?» Трис молчала. Она пристально следила за малейшим изменением моей мимики, но я не лгала, а действительно не видела в нашем общении с детективом какой-либо романтической подоплеки. «Что ж», — сказала она все же, когда тишина в салоне автомобиля стала давить на уши. «Тем лучше. Запомни, девочка, Рэй мой, уясни это себе раз и навсегда». Я хмыкнула, не сдержав так и прущую наружу иронию. «Ну да, ее он, ага. Пусть мечтает дальше. Тут о слепцу видно, если Рейджин и чей-то, то только свой, собственный. Такие мужчины никогда не принадлежат никому. Разве что он действительно полюбит всем сердцем и самолично вручит ключи от своей души той, которую выберет сам. Но Трис не была той самой, и я это прекрасно понимала. Как понимала это и сама ведьма, хотя и пыталась таким грубым способом избавиться от соперницы. Соперницы, чушь какая, я и Рейджин... Но помимо воли мою голову заполнили мысли, что когда-нибудь, при других обстоятельствах, когда не будет нужды гнаться по всему континенту за пропавшей сестрой, я смогу быть с Рейджином, разговаривать, ходить на свидания, целоваться. От этих фантазий кровь прилила к моим щекам, обдав лицо горячим жаром. Что, конечно же, не укрылось от бдительного ока ведьмы. Сжав губы, она крутанула руль и свернула к обочине, резко затормозив и заглушив мотор. «Я повторять не буду», — сказала она, отстегивая ремень безопасности. «Я же замерла, словно кролик перед удавом, не зная, что будет дальше. Он мой». Трис резко выскочила из салона и, открыв дверь со стороны храпящего детектива, бесцеремонно схватила его за плечо. «Твоя очередь рулить, дорогой». «Уже приехали?» Сонно зевая, спросил Рейджин, нехотя вылезая из машины. Оглядевшись по сторонам, он с недоумением уставился на Трис. «Вот это меня приложило, ну-ка, признавайся. Добавила трав в своих хитрах мой коньяк». «Ты же хотел успокоительного для своей Анны», — хмыкнула Трис. А я поняла, что коварство ведьм не знает границ. Она бы в любом случае вырубила кого-то из нас двоих. Либо я спала бы мертвецким сном, пока ведьма допрашивала Рейджина, либо наоборот... как в итоге и вышло. Хитро, хитро. «Позже обсудим с тобой эту самодеятельность», — проворчал ведьмак, занимая место водителя. Скользнув по мне быстрым взглядом, он отточенным движением завел машину. Трис едва успела запрыгнуть на заднее сиденье, как мы тронулись в путь. До самой остановки на парковке очередного придорожного отеля в салоне автомобиля царила неприятная тишина, которую почему-то не стал нарушать ни детектив, ни ведьма. Я же предпочла сделать вид, что ничего не замечаю вообще здесь, как предмет интерьера, не больше. «Что ж, здесь наши пути расходятся», — забрав сумочку из салона, с показной бравадой сообщила Трис. «Рэй, увидимся позже. Анна, было приятно познакомиться, успехов в поиске сестры». Я ответила на неискреннюю улыбку ведьмы кивком. Улыбаться ей даже демонстративно не хотелось. Неприятная особа, от таких лучше держаться подальше. Рейджин без особого энтузиазма принял скользящий поцелуй в щеку. Трис явно метила в губы, но детектив после своего пробуждения был напрочь лишен желания продолжать флирт. Любопытно, почему? После ухода ведьмы мы с ведьмаком в гробовом молчании дошли до номера отеля. «Ночевать не будем», — сообщил мне Рейджин. «Отдохнем пару часов, воспользуемся душем и в дорогу. Возражений нет?» «Нет». Для верности я покачала головой. А потом все же задала зудевший на языке вопрос. «Могу я спросить, зачем мы заезжали к вашей знакомой?» Рейджин скинул сумку с вещами на стул у стены и посмотрел на меня долгим, внимательным взглядом. Потом вздохнул. Видимо, пояснять ситуацию он не планировал, и теперь был раздосадован необходимостью разжевывать очевидные для него самого вещи. «Трис, у нее очень много связей в нашем мире. Имею в виду, скрытый от обывателей мир магии». Я кивнула, но продолжала смотреть с ожиданием, потому как пока его слова не пролили свет на мой вопрос. В силу природного обаяния и ума Трис знакома с представителями разных ковенов и общин, начиная с совершенно незначительных группировок и заканчивая крупнейшими кланами. Если кто-то планирует открыть врата и тем самым нарушить привычный уклад жизни, это обязательно дойдет до ушей Трис. И... Я сомневалась в том, что ведьма была настолько уж уникальным поставщиком информации, иначе мою сестру не выкрали бы, потому как замысел кого-то там по поводу этих загадочных врат разгадали бы в зародыше и не допустили бы похищения неинициированной ведьмы. «Вы что-нибудь выяснили?» «Выяснили», — хмыкнул Рейджин. «Несколько дней назад видели парня и девушку, похожую по описанию на твою сестру. На 86-м шоссе. Мы как раз рядом. Шоссе по касательной проходит рядом со Страйтоном Холлом». «Значит, мы скоро их догоним?» — с надеждой спросила я, вычленив из речи детектива главное. «Диана была тут. Диана где-то рядом». «Ну...» Рейджин отчего-то не разделял моей радости. «Я бы не рассчитывал, что похититель будет ждать нас в ближайшем кафе, но зацепка есть, и она указывает, что мы выбрали верное направление. Если щенок не вздумал снова запутывать следы, то следующее место силы — конечная точка нашего путешествия». Я кивнула. Даже не верилась, что так скоро увижу сестру. Нет, я была безумно рада факту, что не придется мотаться за Дианой по всей стране, теряя последние гроши на путешествие. Но нехорошее предчувствие отравляло радость возможной встречи, нашептывая не самые благоприятные варианты развития событий. Рейджин посчитал, что у меня больше вопросов не осталось, и, кивнув, вышел из номера, позволив мне первой принять душ. После общения с ведьмой и встречи с Волгрой хотелось как можно скорее смыть с себя весь негатив, который будто невидимая пыль прилип к коже. Постепенно, от мысли о сестре и пережитом ужасе, я перешла к фантазиям о Рейджине. Пышная мыльная пена приятно ласкала мягкой воздушностью, и я, прикрыв глаза, стыдливо представила, что это не мои собственные руки касаются тела, а пальцы детектива. Я могла лгать Трис, могла лгать мачехе и даже Рейджину, но себе врать не было смысла. Глупо отрицать, что Рейджин мне не нравился как мужчина. Да, во время наших перепалок так и хотелось огреть его сковородой или чем-то потяжелее, но при этом хватало одного его взгляда, чтобы зажечь внутри меня горячую бурю порхающих бабочек. Слова ведьмы заставили меня взглянуть на Рейджина под иным ракурсом. До этого я даже не предполагала, что могу заинтересовать такого мужчину, но, как там сказала Трис, она заметила наши взгляды друг на друга, не только мои, значит. Мои романтические мысли грубо прервал звон разбившегося стекла. Я не сразу поняла, что это разлетелось на кусочки небольшое окно под потолком ванной комнаты. Вместе с осколками, посыпавшимися хрустальным дождем в мою сторону, в помещение влетело крупное темное тело огромной красноглазой птицы. Черным, смазанным пятном, она, словно обезумевший торнадо, билась о стены, будто пыталась самоубиться. С когтей ее растопыренных лап на кафель капала алая кровь, а из клюва шла белая пена. От былой неги не осталось и следа. Я не стала строить из себя героя и пытаться совладать с очередной нечистью в одиночку. Нет, я закричала. Так громко, что даже уши заложила. Какофония оглушающих звуков дополнилась грохотом выбитой двери. Одно мгновение, и в ванной комнате появился Рейджин. Ведьмаку хватило мимолетного взгляда, чтобы найти мечущуюся птицу и без раздумий послать в ее сторону сгусток серебристого света. Я не успела понять, что произошло, как детектив оказался рядом, подхватил на руки, игнорируя скользкую пену, стекающую с меня на мокрый пол, прижал к себе и понес прочь из узкой комнатушки, где мы с трудом помещались вдвоем. Я зажмурилась и прильнула к ведьмаку, вдыхая запах его духов. Сердце бешено колотилось в груди, так и норовя выпрыгнуть, разгоняя кровь по венам до космической скорости. Рейджин осторожно сел на край кровати, не разжимая рук, мягко опустил меня на свои колени, прижимая к груди и шумно выдохнул мне в макушку. Кажется, детектива совершенно не беспокоило в этот миг, что я промочу ему всю одежду остывшей мыльной пеной. Да и я сама лишь сейчас начала понимать, что сидела у ведьмака на руках, в чем мать родила. Запоздалое смущение окатило горячей волной с ног до головы, обжигая кожу в местах, где мужские руки касались моего обнаженного тела. Рваное дыхание сорвалось с губ, и я медленно открыла глаза и тут же встретилась с потемневшим взглядом Рейджина. Кажется, адреналин после встречи с нечистью наконец схлынул, и детектив тоже осознал, в каком положении мы оба оказались. Его пальцы чуть сжали мою кожу, послав искры обжигающих мурашек маршировать по всему моему телу. Как я не застонала, сама не понимаю. От волнения я начала нести чушь. «Трис дала вам успокоительное, чтобы заставить уснуть и поговорить со мной без свидетелей». «Я знаю», — кивнул Рейджин, а по его губам скользнула улыбка. «Знали и все равно выпили?» Я даже нахмурилась, хотя ситуация не располагала ко всякого рода претензиям. Сложно возмущаться, когда тебя абсолютно голую держат на руках мужчина, от одного взгляда которого превращаешься в горячий расплавленный воск. «Я не совсем идиот, Анна», — усмехнулся Рейджин и добавил, глядя мне в глаза с полной серьезностью. «Я не спал». «Не спал?» Голос предал меня, сорвавшись на сиплый хрип. «Это получается, ведьмак все слышал? И про претензии, и про догадки и ведьмы касательно нас?» Я снова почувствовала жар крови и едва не задала вслух вопрос, мучивший меня все это время. «Так это правда? Моя симпатия к детективу взаимна?» Словно прочитав мысли, Рейджин посмотрел на меня так, что я буквально загорелась невидимым пламенем под его потемневшими до непроглядной тьмы глазами. Дыхание сбилось, сердце снова собиралось рвануть из груди, а в горле пересохло. Я облизала губы, и это невинное действие тут же было замечено ведьмаком. Одно мгновение Рейджин крепко прижал меня к своей груди, а его губы накрыли мои, заставив забыть и обо всех бессмысленных вопросах, которыми нашпиговала мою голову ведьма Трис, и о недавних нападениях нечисти, и о том, кто я такая и что здесь вообще делаю. Никто и никогда не целовал меня так. Испепеляюще, жарко, невыносимо сладко и одурманивающе страстно. Кажется, я окончательно сгорела, подобно фениксу, вспыхнув ярким пламенем и осыпавшись розовым пеплом к ногам детектива.